Вот только меня это все не сильно волновало. Мне надо было вернуть свое и свалить из этого дурдома куда подальше. Уж больно тут много контуженных на голову героев. Если мне не слишком сильно изменяет память, то большинство проблем, которые свалились на старушку Землю, результат действий этих самых героев. Ведь они за справедливость, а потому нельзя убивать законченных мудаков и маньяков-психопатов с суперспособностями. Мы их после того, как поймаем, подлечим и в тюрьму посадим, тем самым давая шанс удрать и свершить страшную мстью. Но ведь даже после того, как схема «поймали-сбежал» повторяется в хрен знает какой раз, они продолжают делать то же самое. Как результат, враги объединяются и начинают мстить уже по-крупному. Конечно же, герои в конце концов побеждают, вот только никто не считает сопутствующий ущерб. Вот сколько народу погибло потому, что эти херы не захотели замарать ручки и не прикончили какого-то злодея. Но опять же это не мое дело, мне главное вернуть свое и желательно не встрять. Эх, как бы было проще, если бы они их тупо убили. Магов среди них вроде нет, ну, по крайней мере постоянно сидящих и консультирующих по всем странным вопросам, а значит души моих девочек спокойно вернулись бы ко мне, а уж создать для них новые тела не проблема. Но нет, эти не только не убили, но и, думаю, не дали им покончить с собой. А мои девочки, когда поняли, что удрать не выйдет, точно должны были попытаться. Это у нас стандартная практика. Были уже прецеденты, когда в мирах, куда они наведывались, оказывались сильные существа, которым удавалось их захватить с целью выведать ценную информацию. Конечно, сильно нарываться мы не будем, а постараемся договориться мирно. Ну, а чтобы договариваться, надо выманить Супермена. Ведь он у них самый главнистый главнюк, да именно он моих девочек отловил, так что с ним и договариваться. Выманивать будем по всем правилам хорошего тона, принятым в этом мире. Так что путь мой лежал вместо базирования одной третьей сортной газетенки, для того чтобы встретиться с одной третьей сортной журналисткой. Чтобы проникнуть в Daily Planet, даже способности использовать не пришлось. Хотя чего это я, это же всего лишь газета, а не Пентагон или еще чего. Хотя туда я тоже могу просочиться чисто на навыках шиноби. Найти нужную мне особу также оказалось несложно. Нет, можно было бы к суперу сразу подойти, вот только он точно бы не пошел на контакт, если бы я приперся к нему в офис и такой: «Здорово, Кларк, я к тебе по делу. Ты тут на днях, когда рассекал в красных труселях поверх голубых лосин, в Готэме моих девочек схватил. Вот я собственно и хотел обсудить их возвращение». Он же, чтобы сохранить свое инкогнито, и как его еще никто не опознал, ума не приложу, точно будет отнекиваться и на место встречи не явится, чтобы не вызывать подозрения. Так что будем действовать по классической схеме. Лоис Лейн, вопрос я задал чисто для соблюдения формальностей, так как сразу выявил нужную мне особу. Да, а кто собственно интересуется? Смотрю на эту особу, возникла ассоциация с ищейкой, принявшей стойку. Сама же дама внимательно меня осматривала с ног до головы и рылась в своей памяти, пытаясь вспомнить, где могла меня видеть. Вот только терпела неудачу в этом деле. Я же решил использовать свою взрослую внешность, а то с подростком никто серьезно говорить не станет, конечно, если он до этого не аннигилирует полгорода. Но, как по мне, проще и дешевле изменить возраст. Атуран Ван Дилир, можно мне вас ненадолго похитить для очень важного дела? И самая очаровательная улыбка, который научился у инкубов. А, да, вот и отлично. И тут же создал портал под ногами, куда нырнул сам и затянул означенную третьей сортную журналистку. Портал вел на крышу одного из небоскребов Метрополиса. Там клоны уже подготовили все для заманивания и мирных переговоров. От вида клонов, которые активно юзали хинги и сейчас выглядели как миньоны, даже косячили так же, за что им плюс в карму, ведь как миньон может не накосячить? Конечно же, косячили не критично, за что им второй плюс, хотя так показательно чуть не уронить с крыши ядерную бомбу было небольшим перебором. Бомба, между прочим, также по всем канонам была в виде авиабомбы, но с отличительным значком, чтобы сразу было понятно, что это такое. Прихреневшую от такого Лейс миньоны привязали к этой самой бомбе, хотя привязывали — это очень громкое слово. Так как они миньоны, то и привязывали соответственно, тупо обматывали самой обычной веревкой, притулив Лейс к бомбе. Узел сделали бантиком, и Лейн до него могла легко дотянуться, хотя это было лишним, ведь чтобы освободиться, нужно было просто немного поерзать, и веревки бы с нее спали. Вот только журналистке было не до ерзанья, так как миньоны, когда приматывали ее, вручили ей железную коробку с антенной и здоровой красной кнопкой, на которой был изображен череп. Не опознать в этом устройстве пульт дистанционного подрыва было просто нереально. Вручили же ей его по очень весомой причине, он мешал им ее привязывать. Ну, а после они о нем благополучно забыли. Я же в это время прочищал горло и готовился к речи, стоя на краю крыши, повернувшись спиной к малость охреневшей журналистке. «Супермен, выходи, выходи, подлый трус». Рупор у меня был очень качественный и вещал на многих частотах, так что одному ушастому по ушам дало очень хорошо. Что? А вот Илай сочухалась от шока и возмутилась, не то своему похищению, не то моему заявлению. Да, это, ты трус и подлец. Все же возмущена она оказалась моим заявлением. Да, из чего это я подлец? Насчет труса не возражаешь. Я еще раз окинул взглядом эту, даже не знаю, как такую назвать. Вот кем надо быть, чтобы провоцировать человека, ну или не совсем человека, который тебя похитил и привязал к ядерной бомбе, а подлец потому, что меня похитил. Вообще-то вы на это согласились, так что это не совсем похищение. И чтобы та не начала отрицать, включил запись на диктофоне, где был мой вопрос и ее положительный ответ на него. От подобной наглости Лаис, наверное, впервые в жизни не нашлась, что сказать. Ведь ее реально спросили, можно ли ее похитить, и, получив согласие, похитили, вот только ни разу не так, как она того ожидала, но и согласиться не могла. Супермен не трус. ХМ, ну может и не трус. О, можно вопрос? Лаис внимательным взглядом окинула довольную, наглую, но чертовски привлекательную физиономию. Да, осторожно ответила журналистка, ожидая очередной словесной ловушки. Как бы вы охарактеризовали индивида, имеющего многократное физическое превосходство над тремя девушками и напавшего на этих самых девушек в темном переулке, оглушившего их и отвезшего их, находящихся без сознания, в свое логово? Не столкнись Лаис с прошлым разводом, то однозначно назвала такого индивида преступником. Но вот сейчас у нее были сомнения, тут явно была очередная ловушка. Но Супермен просто не мог опуститься до такого. И чтобы этот не сказал, она никогда не поверит в то, что тот может совершить что-то подобное. Конечно же, преступником. Но можешь не стараться. Супермен никогда бы такого не сделал. Вообще-то сделал. Трех моих девочек он похитил, именно так и сейчас держит против воли в этой своей сторожевой башне. Сторожевая башня — штаб Лиги Справедливости. И если их схватили, то они преступницы. Ну что сразу преступницы, просто вынесли мусор с улиц Готэма. Можно сказать, доброе дело сделали. Что, так это они устроили готэмскую резню? Какая резня? Как я знаю, они чаще шеи сворачивают. Кровь потом отстирывать долго. Лаис некоторое время молчала. Хотите обменять меня на своих девочек? Нет, ваше похищение просто предлог для начала мирных переговоров. Мирных переговоров. В голосе Лейн звучало довольно много скепсиса. Ну да, мирных. Я вообще способен признавать ошибки и свою вину, а также платить за них. Так что в обмен на возвращение мне моих девочек я верну всех так нужных вам преступников и маньяков-психопатов. И даже компенсацию предоставлю. Компенсацию. Ну да, если Брюса так расстроило то, что все преступники исчезли, то я их верну и компенсацию выдам. Мы ведь подобные чистки ни одно столетие ни в одной сотне миров устраиваем. Так что душ всяких маньяков, убийц, насильников и просто психов у меня довольно много. Вот их в качестве компенсации выдам, точнее не души, а уже воскрешенных маньяков, убийц, насильников и психов, которых выброшу на улицы Готэма. Думаю, трехкратного количества против тех, что мы забрали при чистке, будет достаточно для компенсации. Вы сумасшедший, это невозможно. Что именно? Воскрешение мертвых. Возможно, если есть душа и образец крови, то это вообще дело несложное, затратное, конечно, но как я уже и говорил, я умею признавать и платить за свои ошибки. Но если не верите, могу продемонстрировать. Вам голову оторвать или сердце вырвать, или может предпочитаете более классические способы умереть? Лаис сильно побледнела. Из чего? Я ведь ей просто улыбнулся. НЕЕТ, НЕЕНДО, я в ЕРЮ. Точно? Да. Ну как хочешь. Тут Лаис немного собралась с духом, в данный момент ее чутье подсказывало, что перед ней сенсация, и практически гарантированная пулитцеровская премия. Так что она еще раз прогнала в голове все, что говорил этот человек, чтобы задать правильные вопросы до того, как прибудет Супермен, спасет ее и схватит негодяя. Вы сказали, что устраивали такое в других мирах, значит, вы инопланетянин. С какой вы планеты? Вы случаем не с Криптона? Нет, я не местный, а вот этот ваш Супермен для меня, как и вы, Лоис, местные. У нас понятия мира отличаются. Для вас, ваша планета это ваш мир, а другая планета, тот же Криптон, от которого только астероидное поле осталось, уже другой мир. Для меня же все планеты в вашей вселенной это ваш мир. Хотя ваш мир довольно крупный, некоторые миры ограничены одной солнечной системой или даже планетой, а есть такие, что и одним городом ограничены, всякое бывает. Но зачем тогда вы явились к нам? Вообще-то нас позвали. Ну, а то, что это криворукий сатанист Суккубу вызывал, детали, не стоящие упоминания. Главное что, звали, звали. Значит, мы приперлись по приглашению. Один из жителей Готэма позвал и загадал желание, которое мы и исполнили. Опять же, какое это было желание, упоминать не стоит. Ну, а то, что Суккуба исполнила, так тут сомнений нет. У парня еще неделю с морды не сходила довольная лыба, из-за которой многие горели желанием ему скормить лимон. Вообще, мы подобные чистки от преступного контингента довольно часто проводим, и заметьте, от преступников, которые такими признаны вашими законами, а не по законам другого мира. Но по нашим законам им не грозила смерть, и вы не полиция, чтобы заниматься подобным. Супермен, Бэтмен, кто там еще у вас есть, тоже ни разу не полиция, но на них вы чего-то не наезжаете, когда они на преступников охотятся. Они не убийцы, и зря. Вы смотрели криминальную сводку Готэма? Лоис на это только покачала головой. Ну, даже при желании не посмотрели бы, так как ее сейчас нет. После работы моих девочек психи больше не сбегают, а всякая шушера забилась по углам, тихо отстирывает штаны и о том, чтобы вылезти темной ночью на улицу с целью кого-то ограбить, изнасиловать или убить, даже не помышляет. От Бэтмена же вашего толку было чуть больше, чем ноль, как по мне, так от него вреда было больше, чем пользы. Ведь тот же Джокер постоянно сбегал и устраивал свои шутки, которые, между прочим, приводили к жертвам среди местного населения, исключительно чтобы поквитаться или просто поиграть с Бэтменом. Что касается, так сказать, рядовых преступников, так 97% из пойманных Бэтменом через пару дней оказывались на свободе, благодаря вашим законам. Ведь даже самый дешевый адвокат мог отмазать обвиняемого. Ведь как выходило, я мимо проходил, а на меня этот ряженый напал, избил, связал и на месте преступления, которое совершил не я, бросил. Жертва я. И под этой отмазкой все и выходят на свободу, ведь Бэтмен не полицейский и проводить арест правильно по вашим законам не может, да и для гражданского ареста не катит, так как в таком случае должен остаться до прибытия полиции, а после дать показания. Но он чего-то себя не утруждал появлением в зале суда. Ну, а то, что он напугал сколько-то шпаны, особой погоды не сделало, это поначалу его боялись, а после до них дошло, что он не убивает и не калечит особо, в случае, если он поймает, отмазаться от тюрьмы еще проще. Вот и не падает уровень преступности, несмотря на все его старания. Как по мне, было бы больше проку, если бы он выдал деньги, затраченные на свои крутые девайсы, на оснащение полиции. Да и вообще, вам бы законы поменять, как в одном мире, куда мы как-то сунулись, покрутились и ушли с пустыми руками. И что же там за законы? Очень простые и понятные. Попался первый раз на воровстве, сломали руку, попался во второй, сломали обе руки, в третий, остался без руки. После четвертого воровать как-то не очень удобно, и большинству хватает и второго раза, чтобы осознать, что воровать нехорошо. Убийц убивают, да, это понятно. Вообще-то не совсем так, их не просто убивают, а убивают с пользой. Ведь столько людей страдает от нехватки донорских органов, вот их на них и разбирают. Очень символично, кстати, загубил жизнь, но в искуплении спас несколько. Насильники же в общем, там подошли к этому вопросу основательно и с фантазией, и такие люди на собственной же шкуре узнали, что чувствует жертва. Я еще много чего хотел сказать, и не столько для Лейн, сколько для более умного паренька с камерой, который засел у входа на крышу и снимал все тут происходящее, и что самое хорошее, делал все это незаметно. Вот уж реально можно было заподозрить в нем шиноби или кого-то подобного. Присутствие он свое скрывал очень даже хорошо, взгляд он расфокусировал, и потому его сразу не заметил бы такую бицу Джаунин. Ну, а главное, Парень был готов драпать при любом намеке на опасность, бросив камеру. «Это вам не Лейс, которая в жопасть к дракону полезет ради сенсаций, не дыши к ней неровно один криптонец, давно бы уже червей кормила на местном кладбище, ну или просто место занимала пустая могила с ее именем, так как от тушки бы ничего не осталось. Парня я специально гнать не стал, чтобы сенсация для Лейс накрылась медным тазом. Пока она успеет накорябать статью, по какому-нибудь каналу уже покажут то, что снял этот парень. Но интервью пришлось прервать, так как подоспел Супермен. Да, чего-то он не торопился, да и сейчас весь такой пафосный медленно спустился с небес и завис в паре метров от крыши и в паре метров над ней. Мне вот интересно, он специально ожидал, пока ветер изменится, или с той стороны спустился для того, чтобы ветер пафосно развивал плащ за его спиной. Вот только от этого взгляда сверху вниз мне очень захотелось ему подгадить. Вот что, сложно было зависнуть на уровне? Нет, мы покажем даже в таком, насколько мы круче. Супер уже собирался сказать чего-то пафосное и тупое, ну типа сдавайся, ведь я супер, от меня не уйти, или еще чего в этом же духе, вот только я его опередил. Слышь, мужик, я понимаю сверхскорость, спешка, но... И перешел на доверительный шепот, который прекрасно все слышали. Ты трусы поверх штанов надел. У Супера на это дернулся глаз, а вот Лейс уронила челюсть, а после уже немного другим взглядом осмотрела костюм Супера, и походу до нее дошло. И не только до нее, со стороны засевшего оператора послышалось сдавленное хрюканье, а после тот замер, но, не увидев признаков собственного обнаружения, немного расслабился и продолжил съемку. Я тоже продолжил. Ты это, смотайся, переоденься, я подожду, вот честное демоническое. И перекрестился для наглядности. У Супера опять дернулся глаз, а желание толкать пафосные речи пропало. Вот только и на мирный диалог он тоже настроен не был. Для оператора все, наверное, слилось в размытую полосу, но я отчетливо видел, как Супер подлетел к бомбе, сорвал слой с веревки, подхватил означенную особу на руки и вернулся на свою старую позицию. Скорость у него, конечно, приличная, очень даже приличная, но не запредельная, я вполне могу реагировать, а если еще и ауру мощи подрубить, то вообще проблем не будет. Но пока я не выдавал того, что прекрасно все его движения вижу и вполне могу среагировать на них. Супер же пафосно и показательно раздавил пульт управления. Вот же дебил. А если бы оно активировалось, клоны у меня, как и я сам, основательные, а потому бомба и передатчик ни разу не бутафория. В общем, мне непонятно, как эти герои с таким подходом еще не угробили этот мир. Дальше я не удержался и отвесил себе пару фейслапов. Этот в общем Супермен пафосно и медленно спустился с журналисткой на руках к подножью небоскреба. Спуск занял пару минут, а после они еще с минутку ворковали, после чего этот Супермен пулей, да-да, именно пулей, такая же прямая траектория движения, и скорость примерно такая же, полетел ко мне, выставив сжатые в кулаки руки вперед. Сделать шаг в сторону в последний момент было несложно, тем самым уходя с траектории таранной атаки, также несложно было выставить кулак на пути следования морды лица Супера, с зажатым в нем кусочком криптонита. Да, нечестно, но что поделать, пусть у меня в изначальном плане призначился мордобой с Супером, но вот после таких его маневров желание вести честный махач для проверки собственных сил и отработки противостояния сильным противникам у меня пропало. А ведь у меня на него такие надежды были. Тут ведь даже в случае проигрыша риска быть убитым нет, а значит можно потренироваться. Да и в план бой вписывается идеально. По этому самому плану, в случае провала мирных переговоров, надо начать драку, и даже можно выпустить пару кукол, для сдерживания которых прибудут остальные герои, а в это время отряд проникнет на эту их сторожевую башню и заберет пленных, после чего мы дружно валим из этого мира. Вот только Супер оказался не так, чтобы супер. Нет, он не сложился с одного удара, хотя нос я ему сломал, тут ведь не только криптонит, пусть и не вступивший в прямой контакт, но своим излучением явно ослабил защиту, но еще и вся моя силушка. Хотя нет, не вся ауру мощи, баф от собачатины и прочие усиления я не применял, пока просто вдарил всеми своими чистыми циферками, и опять же без усиления чакрой, ки, магией, пси или ряцу. Супер же после спуска с небес на землю со скоростью вдвое большей, чем та, что у него была при залете на крышу, выбрался из воронки и опять полетел на меня, в той же, позе. Да, позе, стойкой или еще чем имеющим отношение к боевым искусствам я это назвать не могу. На сей раз я решил просто уклониться и посмотреть, что будет. Посмотрел, отвесил очередной фейспалм, и также, не убирая руку от лица, продолжил уклоняться от ударов супера. Вот честно, если скорость сопоставима, то проблем в этом нет, даже ринни-шеринган юзать не надо, чтобы предсказать его следующий удар. Да и что там предсказывать? Удар правый, с широким замахом, удар левый, опять правый, снова левый, и так повторить хрен знает сколько раз, ни одной попытки ударить ногой. Да и вообще, его стиль боя как у деревенского парня, хотя какой стиль, нет никакого стиля. Походу, он до этого выигрывал только за счет подавляющей скорости, силы и собственной непробиваемости. Вот только если появлялся противник со схожими силами, начинал огребать по полной и выезжал только на превозмогании. Как по мне, то после первого такого противника стоило задуматься и под видом Кларка Кента записаться в секцию карате, ну или на бокс там, да хоть книжку какую почитать. Но нет, мы же гордые жители Криптона, нам земные руконовомашества не по статусу учить, мы будем огребать и вытягивать на превозмогание или силе дружбы. Лазерами из глаз он попытался пульнуть только разик. Вообще техника, как по мне, не фонтан, перед тем, как будут лучи, глаза краснеют и напитываются, только после следует выстрел. Я против этого применил особую технику противодействия, моргало выколю ноджитсу. Ну, а что мне еще было делать? Не отскакивать же от него, тем самым подставляясь под атаку и усложняя себе дальнейший бой. Тем более он перед выстрелом замер, за что и поплатился. Да и не ограничился я только этой техникой, после пошла связка ударов, и бил я так, чтобы не отправлять противника в полет. Это, как по мне, лишнее, ну разве что при этом телепортироваться к месту подлета тела и наносить еще один удар. Дальше я именно такие маневры и начал проворачивать. Раз через раз использовал зажатый в руке криптонит, чем не давал толком восстановиться этому товарищу, да и силу Анны юзал при каждом контакте. В этом плане Супс отличная батарейка, энергии у него просто завались, грех не выкачать. Из-за использования всего этого бой, толком не начавшись, перешел в одностороннее избиение и, честно говоря, мне быстро надоел. Так что Суп был опутан прокачанными цепями чакры и вознагражден медалькой из криптонита. Кровушки я с него тоже сцедил, в хозяйстве пригодится. Ну и стал ждать. Долго ждать не пришлось. Первым примчался Флэш, ну и также первым огреб. А вот нифиг на такой скорости в барьер влетать. Они у меня, конечно, прозрачные, но весьма прочные. Ну, а дальше тупо использовал тентакли и шиган, пробив ему колени и локтевые суставы. Когда устраивал его рядом с супером, подтянулись еще герои. Вот только с одним боя вообще не вышло. Зеленый пришелец с дуру полез ко мне в голову. Ну, приятного аппетита моим таракашкам. Они пусть и обрели материальность с тех пор, как мой внутренний мир воплотился, но также заимели двойственность природы, стали теми еще крутыми менталистами и по-прежнему стоят на страже моей черепушки. Так что зеленый свалился на землю, пустил пену ртом и вообще стал выглядеть очень не очень, корежило его знатно, да и повреждения, полученные в ментале, отражались на физической составляющей. ХМ как бы он в реальный мир не вытащил вылупившуюся личинку, но мне стало резко не до раздумий. Подтянулись остальные герои, и если Шазам отпал довольно быстро, спасибо способности Судзухи, то вот остальные просто отрубаться не пожелали. Курица с булавой этой самой булавой махала очень даже профессионально и свое умение летать использовала по полной, да и заехать ногой по физиономии противника, если тот увернулся от удара булавой, могла и делала. Зеленый светильник был так себе, хотя проблем создавал прилично, но видать от вида отпизженных и бессознательных крутых членов Лиги Справедливости у него надежды на победу поубавилось, да и конструкты, которые он создавал, были вообще никакие. Он то прямыми лучами стрелял, то создавал гигантские руки, то наковальни, то еще какую фигню, чтобы на меня ее опустить. Как по мне, палить лезвиями, иглами или даже создавать пули из энергии было бы намного эффективнее. А защитная сфера у него, конечно, неплоха, но с такими возможностями можно было создать более универсальный и устойчивый щит. В общем, дали обезьяне автомат, а та его вместо дубины использует. А вот чудо-женщина, хотя не так чтобы чудо, и получше встречал, но по сравнению с остальными она реально чудо в плане боевых навыков. Она сильно уступала суперу в скорости и силе, но компенсировала это умением. Да и она, в отличие от остальных, не собиралась брать меня живым и вполне серьезно намеревалась прикончить. И, конечно же, я решил вступить со всеми ними в бой в лучших традициях. А потому, а ну быстро все отошли подальше, или он умрет. Я приставил к горлу супера кинжала из криптонита. Не, ну, а чё, делать мне больше нечего, чем с этими драться. Тем более знаю я этих героев, как сейчас начнется махач и огребание, так полезут новые герои. Сила дружбы она такая, это когда злодей армию приводит, фу таким быть, нечестно, подло. А вот когда герои один за другим прибегают и толпой накидываются, это нормально. Ну, а так как меня 100% записали в плохие парни, то пусть не обижаются на то, что я буду по полной использовать подлые приемы. Это подло. А семерым на одного нападать, конечно же, не подло. Так что идите в жопу, ты не посмеешь. А вот на понт меня брать не надо, мне дела до этого мира нет, да и они первые напали. И пусть не орут о том, что я типа Лейс похитил, тут все с ее согласия, это раз. Во-вторых, супер же прекрасно видел, что привязана она чисто символично, да и пульт от бомбы был у Лейс, а я был настроен на разговор. Но нет, мы переговоры с террористами не ведем. Нет, политика, конечно, правильная, но не тогда, когда террористы могут вас всех под корень вырезать. Тут уже стоит заняться дипломатией. Ну как хотите. Кинжал легко вошел в тело супер в районе сердца, а я под дружный вопль не-е-е-е-ет. Телепортировался на ближайшее здание и посмотрел в космос. Надо было узнать, как там спасательный отряд справился. Сообщение о том, что команда по выдаче компенсации уже справилась с задачей, духи притащили. Вот только хомяка явно душила жаба, и он просто не мог не подгадить местным. Его спецы взломали местную сеть и по всем каналам запустили трансляцию. В ней, если кратко, было следующее. Лига справедливости вообще и Битмин в частности осуждают действия моих девочек и говорят, что убивать маньяков-психопатов есть нехорошо. Все эти заявления, между прочим, были настоящими, видимо в сети были найдены и поставлены в ряд, а также переговоры между членами лиги в их башне, где держали моих девочек. Битмин, или кто там строил эту станцию, видимо был тем еще параноиком и камер натыкал по всей базе, даже в сортире были, ну и как результат все это попало в лапы одного хомяка. В конце сообщения одна из моих девочек принесла жителям Готэма извинения за то, что они убрали с улиц всякую швалью и сказала, что по требованиям лиги они не только вернут к жизни всех убитых, но и компенсируют те недели мирной жизни, которые были у города. И вроде бы жители не виноваты, вот только пока шла трансляция, да и до этого, силами подлых демонов проводился социологический опрос, показавший, что население категорически не одобрило вырезание всего преступного контингента под корень, а слова о компенсации толпа, или скорее стада, так вообще встретила радостными воплями. Конечно же, в этом стаде были и индивидуумы, которые не разделяли такую точку зрения и которые внимательно слушали, а потому сейчас паковали чемоданы и сваливали подальше из города. Спасательная операция же прошла на 5 с плюсом. После взгляда в космос я не почувствовал присутствия своих юга на станции. Вообще задача была не слишком сложной. Как бы это было ни парадоксально, но на этой сторожевой башне было полно обычных людей. Да-да, самый обычный технический персонал. Хотя неудивительно, не героям же полы мыть и прочими делами заниматься. Хотя ведь у них вроде как всякие робины, супербо и прочие мелкие есть. Можно было в лучших традициях дедовщины припахать их полы мыть, унитазы чистить, траву красить. КХМ в общем, занять нужным и полезным делом. Да и по деньгам было бы намного дешевле. Кстати, интересный вопрос, откуда баблишка? Что-то мне сомнительно, что Брюс спонсирует лигу в одну харю, если бы так, то он бы уже разорился. Хотя может он не такой, чтобы честный бизнесмен, хотя честность и бизнес, смешно. Вообще если мне не сильно изменяет память, то половина из всех фриков, с которыми Битмин боролся, это те непризнанные гении, которых Брюс послал с их гениальными идеями далеко и надолго. Но все же интересно, откуда? Кларк у нас скромный репортер, остальные либо безработные, либо работа просто прикрытие и денег приносить в принципе не может. И вот опять же, на что живут-то? Да и у их мелких тоже обеспечение не слабое, не на карманные же деньги они базу себе отгрохали и всякие хитрые девайсы покупают, про просто жратву и говорить не стоит, на нее тоже денег порядочно уходить должно. Они ведь явно не бич-пакетами питаются. Но все эти мысли и рассуждения моментально вылетели из головы, так как в глубинах космоса я почувствовал отголосок очень знакомой энергетики, Хуйня. Примечание к части. Проверил, Иисусус, Бичина, Грифон, глава 31. Я не только почувствовал отдаленные отголоски того же спектра силы, что и у хуйни, но даже засек остаточный след этой силы от Земли, ведущей куда-то в космос. Конечно, ощущение было ну очень слабым, практически неощутимым, но я уже выработал в себе рефлекс мониторить пространство нового мира на предмет появления эманации именно этой силы. И то, почувствовать хоть что-то смог только когда сосредоточился на космосе, и случайно, можно сказать, зацепил чуйкой тот самый остаточный след, а вот уже по нему удалось и источник почуять. Хотя это громко сказано, я скорее просто определил, что оно там есть. И вот теперь передо мной стоял вопрос, что делать. С одной стороны, надо валить из этого мира, так как местные скоро очухаются и начнут юзать против меня силу дружбы. Да и местных суперзлыдней подтянут, тут что те, что эти довольны сложившимся укладом и менять его явно не хотят, так что соберутся дружной толпой и будут стараться меня завалить. И не сказать, что у них нет шанса. Нет, всякие суперы с криптона сразу идут лесом, так как у меня криптонита ну просто завались. А вот с остальными могут возникнуть проблемы, особенно если они толпой навалятся. Возможно, этого и хочет хуйня, точно. Ведь в прошлый раз именно так и было. А мы еще думали, чего это она в других мирах не вылезла. Все дело в том, что там на меня натравить некого было. В мире Евангелиона кого на меня натравливать? Ангелов нех, смешно, они по одному приходят, а с одним я относительно легко справлялся. В мире Оверлорда, еще смешнее, Маманыч первый от слова бан трясся как осиновый лист и ни о каком нападении не помышлял. Но даже если бы помыслил, Маманыч второй на собственных костях доказал, что дело это гиблое и обреченное на провал. Магическая академия, там Хипсель живет, да и местные весьма разумные и адекватные личности, так что не поведутся на подлые приемчики хуйни. А вот тут разных дебилов хватает. Вон местные герои меня тут же записали в черный список. А где, спрашивается, презумпция невиновности и прочая чушь? Ведь по их законам и порядкам, если тебя застали над расчлененным трупом с топором в руках и по уши в крови, то это еще не значит, что ты виновен, твою вину еще надо доказать. А там полицейский, который тебя арестовывал, забыл тебе права зачитать, а значит уже половина вины отсекается, да и топор в неправильный пакет запаковали, а значит он уликой быть не может. Ну, а трое свидетелей вообще родственники жертвы, а потому их показания брать в расчет нельзя, ибо они пристрастны, а потому, извините за ложные обвинения, вы свободны. Меня же супер даже слушать не стал, да и остальные слушать не будут. Но я дважды на одну и ту же уловку не попадусь. Хрен тебе, хуйня, по всей твоей дымной морде. Будем втираться в доверие и исключать вероятность нападения на меня всяких героев, которые если не грохнут меня, то точно вымотают, а после подтянется хуйня и опять нападет. Так что перекидываемся в женское тело, сиськи побольше делаем. Пятого, думаю, хватит. Теперь надо подобрать подходящий наряд, чтобы за своего в доску сойти. За основу берем костюм Супергерл. Так, какой он там был? А точно, мини-юбка-разлетайка, что есть гуд, так как мировые труселя страшное оружие массового поражения. Хотя придется особые чары накладывать, а то пролетишь так над толпой, а там половина сдохнет от кровопотери и превратится в загипнотизированных зомби, что точно не лучшим образом скажется на образе своего в доску. Так что юбку пусть и оставляем, но чары также ставим, чтобы под ней без моего ведома ничего видно не было. Хотя зачем чары? Дам команду костюмчику, пусть изворачивается как хочет, но чтобы труселя были видны только вражинам. Так что там еще у нее было в костюме, топ или что такое, да еще с буквой «С» в треугольнике, которая на самом деле буква «Иль», но хитрожопые криптонцы написали ее как «С», да еще и в треугольнике, чтобы никто не догадался. В общем, топ тоже копируем, только вместо «С» в треугольнике ставим «И» в квадрате. Так, что там еще было? Плащ. Ну да, куда же без плаща, который будет пафосно развиваться на ветру. Так что плащ также добавляем. Вот только цвета поменяем, а то еще за криптонку примут. Синий сменим на стильный и правильный фиолетовый, а красный цвет плаща на золотой. Ну вот, теперь я прямо-таки вылитый супергерой местного разлива. Главное вести себя правильно. А потому, вместо того, чтобы молниеносно кинуться откачивать откидывающего копыта Супермена, мы медленно и пафосно спускаемся с небес, предварительно создав там диск золотого света, из которого типа и появляемся. Кстати, Подсветка от диска дает плюс 100 к пафосу при появлении. И ведь сработало. Народ моментально отвлекся от помирающего, даже помирающий отвлекся от помирания, и все дружно уставились на такого великолепного. 5 страниц самовосхваления и скромного меня. И ведь никто атаковать не стал. Да что там, никто даже не насторожился. Так что я спокойно, а главное пафосно приземлился на асфальт. Моя приходить с мир. Да-да, играем инопланетную чукчу. Когда тебя понимают с первого на десятое, то желание докапываться с вопросами сходит практически к нулю. Кто ты? Я с местных просто в восторге. Только что кто-то прирезал их самого главного главнюка, покалечил еще нескольких кентов, а они на прибытие еще кого-то непонятного, вместо того, чтобы сначала стрелять, задают вопросы. Хотя политика не то чтобы совсем неверная, ведь можно и нарваться, но вот на прицел то хотя бы взять можно было. А эти не то что не заняли удобные для атаки позиции, даже оружие не подготовили. Зеленый светильник так вообще даже защиту вокруг себя не возвел. Ваша может называть моя Алгидда Зужварф Авант Хаерг Дбравайтера Нурхагга Ди Аннар Элвасса. Так, дальше бредогенератор можно отключать. Народ уже на третьем наборе букв словил синий экран. Для друг можно называть Ал. Я прям видел, как все сразу загорелись желанием со мной дружить. Ты с Криптона? И все ну очень внимательно посмотрели на букву И в квадратике. Правда потом поняли, что на букву пялиться невежливо. Криптона? Это что есть? Это вкусно? Но не время для еда. И очень тяжелый, наполненный вселенской скорбью, вздох. Моя приходить. Помогать красные трусы поверх синей штаны, и для наглядности ткнуть пальцем в подыхающего, который вспомнил, что его не только пиздили, но еще и кинжалом из криптонита потыкали, и он вроде как одной ногой в могиле. Помогать, скепсиса в голосе чудо-бабы было выше крыши, да и остальные смотрели так же. Агась, наставника всегда говорить, Ал выдающаяся местами личность, Ал прирожденный целитель. Правда, почему-то наставника быть грустный-грустный, когда это говорить, моя лечить красные трусы поверх синей штаны, красные трусы поверх синей штаны не отправляться кормить червь. И пока народ переваривал сказанное, буром протиснуться к суперу, над тушкой которого убивалась Лейс. Нет, я конечно понимаю, что сидение на коленях перед умирающим и вопли нет, не умирай, действуют намного лучше перевязки, как и стояние кружком со скорбными мордами, но можно было и скорую вызвать. Дорогу пришлось прокладывать буквально грудью, зато успел вовремя, супер еще не окончательно откинул копыта. Оттащив за шкирку от тела журналистку, вытащил из раны кинжал, да и медальку снял. Вообще им бы самим кинжальчик-то вытянуть, хотя с учетом места удара это не очень было разумно. Я-то бил так, чтобы супер и копыта не откинул, но и в не слишком стабильном состоянии пребывал. Я-то мог ему и глотку перерезать, и в затылок кинжал загнать, чтобы с гарантией, но тогда эти за мной кинулись бы со стопроцентной гарантией и план хуйни сработал. Был соблазн достать мою великую все исцеляющую ведерную клизму, но народ может меня не так понять, а потому ограничимся заклинаниями и спецэффектами. Ну да, куда же без спецэффектов. Из 10 минут, которые я колдовал над тушкой умирающего, да-да, после уменьшения содержания криптонита в организме сей организм помирать отказался, да и солнышко вовсю светило, так можно было подождать с полчасика, и супер был бы уже супер, 9 ушли на трансляцию спецэффектов, ну там золотое свечение рук, а после и всего себя и супера, ну и на морду лица натянул выражение, ну прям титаническая работа мысли, даже несведущий человек по одному виду лица мог понять, что лечение дается крайне тяжело и вытягивает последние силы, народ мне не препятствовал, так как увидел, что рана перестала кровоточить, а после начала постепенно закрываться. Правда, я тут был почти ни при чем, да и лечение свелось к тупо возврату малой части выкачанной у него энергии. Да, все же криптонцы живучие гады, да и убивать надо с подстраховкой, прям как некромантов, а то еще воскреснут. Супермен. Стоило суперу открыть глаза и приподняться, как на него налетела Лейс, да и остальные подтянулись похлопать по плечу и спросить, все ли в порядке. Супер, конечно же. Ответил, что все супер, ну и поинтересовался, как прошла поимка одного великого. 5 страниц самовосхваления и скромного злодея. Он очень был огорчен, что сила дружбы не потянула, но тут же толкнул речь, дескать, сейчас мы проиграли битву, но мы не сдадимся и обязательно покараем зло. Я, конечно же, на такую речь похлопал и даже радостно на месте попрыгал, чем явно сбил супера, да и остальных в смысле. К Кстати говоря, пока Супер толкал речугу, я еще и флеша с зеленым откачал. Последнего из беспокойства о пополнении моей колонии тараканов. Шазам оклемался сам, он вообще, пока никто не видел, слинял, но как только силушка восстановилась, вернулся, но получил сильнейшую атаку визуально-психологических орудий 5-го размера и завис. А вот Флэш оклемался быстрее всех, хотя Супер тоже оклемался, и сейчас его просвещали, кто це такая, и чего тут делает. Привет. Флэш прямо-таки телепортировался ко мне и встал в типа крутую позу, показывая, какой он красавец-мужчина. Я Флэш, самый быстрый человек в мире. О, моя соболезновать твоя девушка. Флэш подвис, орлица ржала в голос. Супер, фонарь, да и вообще все остальные представители мужского пола занялись изучением облаков. Диана же переводила непонимающий взгляд с одного своего товарища на другого. А вот Лейс посматривала на Супера, и на ее лице так и читалось, а ведь он тоже супербыстрый, может, сие есть не супер, нет. А Флэш быстро пришел в себя, вот только надо было давать более развернутый ответ. Нет, девушка, да, с явной неохотой. Но с явным желанием исправить сие сознался Флэш. И это, он явно хотел сказать, и это не относится к другим делам, но не успел, что было жутко иронично. Парень, тогда моя соболезновать твой парень, и с серьезной мордой покивать. Нет, нет у меня никого. О, твоя мастер стиля правая рука, и показал основные и в основном единственные движения этого стиля, так что ни у кого не осталось ни малейшего сомнения, что это за стиль такой, но главное при всем при этом сохранял на морде максимально наивно невинное выражение лица. Наставника говорить, те, кто пользовать стиль правой руки, воины, отринувшие мирское и полностью посвятившие себя делу. Нет, я никогда, о, старый травма, больше не стоять, моя приносить соболезнования твоя. Нет, нет у меня травм, все у меня целые. О, тут я поддал энергии к глазам, чтобы они засветились, и обвел взглядом всех представителей мужского пола, и взгляд мой был направлен в район пояса, после чего посмотрел на Флэша в том же районе, а после поднял на него полный жалости взгляд, так, наверное, смотрит на умирающего от рака маленького мальчика. Моя молчать, моя ничего никому не говорить, за исключением Дианы все въехали, амазонка же решила разобраться, кто я такой. Судя по лицу, она активно пыталась вспомнить мое имя. Ал, все же нашлась Диана. Да, друг, моя твоя слушать. На свою морду натянул самое счастливое и наивно невинное выражение лица. Откуда ты пришла и зачем? Моя приходить в другой мир. Сильно бить одна наглая морда, которой делать мир неправильный. В смысле неправильный? Флэш отвис и постарался перевести всеобщее внимание на другую тему. Мир, где моя быть? Пропадать все плохой человек, никто больше не грабить, убивать, насиловать, моя больше некому бить морда. Неправильно, когда моя бить морда плохой человек, много обычный человек говорить, что моя великий героя, давать много вкусняшек и ничего не просить, надо только бить морда плохой человек, но потом и вся плохой человек пропадать, больше никто не грабить, убивать, насиловать, моя больше некому бить морда, никто не говорить моя великий героя, не давать много вкусняшек, вообще не давать, и много требовать. Неправильно. Народ от моей речи подвис, старательно пытаясь перевести сказанное на местное и найти в этом хоть какой-то смысл. С учетом, что времени прошло прилично, вокруг собралась приличная толпа зевак, которые тоже слушали мое выступление, внимательно слушали, а так как сказано это было в очень своеобразной манере, долго думали над каждым словом, и то, что они надумывали, им не очень-то и нравилось. Насчет того, что меня раскусит, не переживал. Вообще, очень хорошо иметь дело с мозгоклюями, если, конечно, они не слишком сильные и знаешь, как защититься. Хотя я наоборот не защищался, точнее поставил фасад. Сию технику придумал один из магов, специализирующийся на шаманизме, магии духа, некромантии и менталистике. Хомяк сие творение немного допилил и подогнал. В результате получилось, что на первое место выставлялся теневой разум, которым рулил основной, но маска, или так называемый фасад, была чуть ли не самостоятельной личностью, которая программировалась так, как надо. Можно было поставить даже свою копию, но с настройками, и после в глаза врать менталисту, только тот, кто будет считывать с фасада, будет свято уверен, что то, что ему говорят, чистая правда. Я выставил фасад, который точно соответствовал поведению, так что зеленый с красной планеты сейчас, читая мысли, видел, что моя реально тупа как пробка и честна аки праведница, и по большей части говорит то, что думает. Насчет же секретов, ну хранить секреты может, но по методу, я знать большой секрета, но тебе ничего не рассказывать. Сейчас он видел в моем разуме единственный секрет, попытку скрыть маленькую-маленькую тайну маленького Флиша. Опять же особого понимания, с чего это должно быть тайной, не было, просто было, наставника так сказала, значит, так оно и есть. Орлица и фонарь, кстати, увидев как зеленый меня взглядом гипнотизирует, подходили к нему перетереть и узнать, не морочит ли им голову. Марсианин их уверил, что все чисто и что более честного и наивного существа он в своей жизни не видел, а также просветил, что половина похабных шуточек, которые одна натуральная блондинка отпускает, в ее мозгу представлены самыми невинными образами, и тут скорее просто имеет место быть дурное воспитание и то, что она не только тупа, но еще и язык плохо выучила. Я же тем временем продолжил жаловаться на жизнь и на последствия своих же действий, что примечательно, говорил правду. В нескольких мирах и правда были типа герои, но способности у них были намного скромней, а культ супергеройства наоборот силен, да и всякие рекламщики почуяли выгоду и раскрутили героев, а после туда пришли мои девочки, и криминальным элементам и криминальным стало очень печально. Правда, печалились они недолго, ровно до того момента, как нежные девичьи ручки не смыкались на их шеях. Там, можно сказать, было все как в Готэме, за одну ночь было вырезано огромное количество банд настоящих и подставных, вот только ордеры и плакаты о розыске были типа настоящие, но все, кому надо, знали, что этих злодеев ловят исключительно герои, а для полиции, которая в последнее время выполняла работу загонщиков и массовки, они были неуловимы. А после так вообще и всякую мелочь, на которую переключились герои, точнее рекламщики, которым новый выпуск шоу выпускать надо, а злодеев нет, так что назначили награды за всякую шушеру, приписав им заодно такой послужной список, что Чикатило на их фоне смотрелся милейшим и добрейшим человеком. Вот только мои девочки сработали быстрее, вырезав опасных маньяков. До рекламщиков не дошло, и они повторили. И так еще пару раз, а после до местных дошла одна простая истина, стоит появиться листовке или объявлению о том, что этот человек преступник, как он начинает косплеить сову, повернув голову на 180 градусов. Так что преступность там как-то быстро сошла на нет, а за ней и герои. Конечно, некоторые из них решили сменить сферу деятельности и податься в злодей, но тоже занялись косплеем сов, а потому другие резко решили жить честно и соблюдать законы. Правительство и рекламщики, конечно, пытались найти неведомого мстителя, но девочки работали чисто и на глаза не попадались. Герои же после того, как их коллеги по цеху закосплеили сов, перейдя на темную сторону, открещивались от предложений найти неведомых мстителей и задержать всеми возможными способами. Так что и супергеройский культ там быстро развалился. Но, Флэш, несмотря на свою скорость, соображал в подобных вопросах не так, чтобы очень быстро. Ты же отлично лечишь, можно же и так помогать людям. Зачем? Фасад выдал столько искреннего недоумения, что марсианин даже немного поплыл. Тут подвисли все, так как марсианин выдал ментальную волну, которая донесла степень моего недоумения и непонимания до всех, включая толпу зевак. Обычный человека много, моя мало, лечить сложно, нудно, морда бить просто, весело, вкусняшек много. Так правильно, моя наставника и все наши бить морда, ловить, сажать тюрьма плохой человек сбегать, мы бить морда, ловить, сажать тюрьма, обычный человек давать вкусняшка моя, кормить плохой человек, пока тот сидеть тюрьма, но не давать вкусняшка, потому сбегать брать вкусняшка сам, а моя бить морда, ловить, сажать тюрьма, так правильно, потом стать неправильно, а не приходить, отрывать башка плохой человек, а не бить морда и сажать тюрьма, плохой человек не сбегать, моя некому бить морда, ловить, сажать тюрьма и брать вкусняшка сколько хотеть, потому надо находить хуйня и сильно бить морда, тогда плохой человек будет много, моя бить морда, ловить, сажать тюрьма, брать вкусняшка сколько хотеть, все быть правильно. Думаю, нам лучше поговорить на сторожевой башне. Супер, да и зеленый фонарь, постарались очень оперативно меня убрать с глаз толпы, которая уже недобро на них посматривала. А упоминание о сторожевой башне заронило в головы граждан вопрос, а не на наши ли кровные эту махину герои построили, да и вообще на что они живут и геройствуют, да и с какой стати наши налоги идут на то, чтобы кормить всяких маньяков-психопатов, которые явно не желают перевоспитываться после тюрьмы, да и ни разу не досидели свои сроки, так как им десяток пожизненных приписали, так ведь там куча мутантов. Они же могут все это время жить и жрать за наш счет. На сторожевой башне героев ждал сюрприз. Нет, башню минировать или еще чего делать не стали, но вот вместо моих девочек там их ждали три хладных трупика. Ну да, команда спасения тихо пришла, тихо души изъяла, и также тихо ушла. Новые тела для них все равно уже готовы, так что проблемы нет. Ну, а навыки и рефлексы наработают по новой. Местные-то не сильно стеснялись в попытках их удержать, а девочки старались выбраться, как результат тела сильно пострадали. Ведь местным чакра была неведома, и как результат они долго подбирали химию, которой можно подавить их способности. Подобрать-то подобрали, вот только такое подавление слишком сказалось на здоровье. Знал бы, что так обстоят дела, не стал бы морочить голову, а просто подождал недельку-другую, они бы сами померли, и даже не мучились бы, так как местные их еще и другой химией кормили, чтобы они были не в сознании. А то по записям, которые хомяк раздобыл при взломе, выходило, что они, пока не потеряли контроля над чакрой, много крови попортили местным, ну, а после и без чакры успешно продолжили этим же заниматься. Для местных оказалось большим сюрпризом то, что одна из девочек, даже будучи закованной в наморднике, умудрилась вырвать себе зуб, а после при попытке допроса очень метко им плюнуть. Да так, что один работник станции остался без глаза, другая пыталась покончить с собой, вызывая остановку сердца, а когда ее начали откачивать, перегрызла горло еще одному рабочему. Если бы не бригада реанимации, то он бы сыграл в ящик. Вот после таких фокусов их и накачали химией, чтобы они в сознание не приходили. И ведь как обосновали, это для их же блага, чтобы не могли навредить себе. Ну вот пусть и пожинают плоды своего гуманизма. По показаниям всех приборов организмы пленниц просто перестали справляться с химией и отказали. Ну, после извлечения душ, понятное дело, перестали, там ведь чакру глушили, а тут половина состава ушла, да и телесная уже не направлялась даже под сознанием, как результат, организм не выдержал. У старшего героического состава такие мрачные морды были, когда они доклад слушали, просто загляденье. Ведь выходило, что они не просто подавляли неизвестную энергию в телах и держали в заключении преступниц, а устроили им растянутую смертную казнь посредством введения смертельной инъекции. И это все без суда и следствия. Так, как бы организовать утечку информации об этом в сеть? Это же их репутацию похоронит с гарантией, и возможно тогда они перестанут страдать фигней и возьмут власть в свои руки, да и со всякими суперпсихами миндальничать перестанут. Особенно хмурился брутальный мышь, хотя нет, он всегда ходит с выражением морды лица, как будто у него дом сгорел и любимый хомячок сдох. Пока большие и умные дяди и тети решили обсудить обстановку маять футы, прилипло же, меня деликатно отослали, чтобы под ногами не мешался. А главное, какой предлог придумали гениальный, покушать вкусняшек. Ну, сами напросились. Техники Акимичи штука прикольная, а контроль тела и метаморфизм тоже. Полное переваривание и мгновенное преобразование всего съеденного в жир и его же мгновенное преобразование в чакру с помощью техник оказалось делом нехитрым. С учетом, что все излишки чакры моментально отправлялись в накопители жрать, я могу сколько угодно. Конечно, КПД у этого метода не фонтан, но ведь кормит меня на халяву. А как говорится, на халяву и уксус сладкий. Так что я занимался объеданием лиги. Местные работники сковородки и половника смотрели на меня с нескрываемым ужасом, так как я в лучших традициях некоторых анимешных героев и героинь за 10 минут умял продуктов по весу в 3 раза больше моего собственного, а после поинтересовался, будет ли добавка, а то лечение всяких красной трусы поверх синей штаны дело сложное и после него очень кушать хочется. Также тут пробегал флеш, который притормозил, посмотрел, выдохнул и перекрестился. У него на роже было написано «Слава всем богам», что я не пригласил ее куда-нибудь перекусить. А вот Шазам, походу, получил слишком большой урон, потому как попытался подкатить. Самое печальное для Флеша, у пацана подкатывать получалось лучше, чем у бегуна. Вообще из всей этой шарашки пацан самый адекватный и, как по мне, правильный герой. Он в отличие от остальных членов занимается геройствами именно потому, что хочет спасать людей и бороться со злом. Тот же брутальный мышь тупо мстит всем преступникам и не хочет сам стать таким, как они. Супермен вообще херней страдает и тешит свое эго. Вот только развернуться на полную у него не вышло, ибо меня вызвали на ковер. В темной-темной комнате нет, вот реально, зал совещаний у них какой-то мрачный, больше подойдет какой-нибудь шайке, которая тут собирается, чтобы обсудить, а что мы будем делать завтра. И ответ на это, конечно, всегда один, то же, что и всегда. Попробуем спасти мир. Но это все фигня, больше всего меня интересовал вопрос, какого тут делает Бэтмен. Нет, я понимаю, что он тут типа один из основателей и главный спонсор, да и вообще авторитет, но в Готэме же сейчас должен твориться пиздец, а он тут сидит с мрачным видом. Интересно. Прислушался к духам, которые наблюдали за городом. Ну да, пиздец там реально творится, вот только не совсем тот пиздец, на который стоило рассчитывать. После воскрешения все маньяки, психопаты и другие криминальные элементы вместо того, чтобы расползтись по темным подворотням и поджидать жертв, начали штурм тюрьмы, полицейского участка и местной психушки. Вот только делали они это не для того, чтобы освободить своих кентов, они хотели туда сесть. Хотя кое-кого из тюрьмы они достали, но только исключительно для того, чтобы освободить место в камерах. Местные зэки были в полном ахере. Ну их можно понять, заявляется толпа крутых авторитетов, предварительно вырубив охрану, вытаскивает их из камер, выводит за периметр и отпускает направляющего пендаля в сторону свободы. И все бы хорошо, вот только сами они, вместо того чтобы двинуть следом, занимаются починкой проломленной стены, оказанием первой помощи охране, принесение ей же извинения и вручением компенсации за моральный и физический ущерб, а после запираются в камерах, которые еще и изнутри баррикадируют. Освобожденные пофигевали, подумали, вспомнили пару статей, осознали и пошли на штурм тюрьмы. В полицейском участке ситуация была примерно такая же, только там драк было больше, которые вспыхивали между пришедшими с повинной, но отказывающимися от послаблений, наоборот требующих себе побольше пожизненных и так, чтобы никакая амнистия или хорошее поведение их на волю не отправили. Причины же драк были просты, на одно и то же преступление было слишком дохрена сознавшихся. Адвокаты при виде того, как одни преступники, пусть и в матерной форме, приводят неопровержимые доказательства невиновности своих оппонентов и доказательства собственной вины, плакали кровавыми слезами. Прокуроры тоже лили с ними кровь в унисон, ведь что те теперь остались без работы. Да, вот что общение души с Мурзиком животворящим делает. Да и у народа появились некоторые вопросы и сомнения. Самый большой вопрос был, а была ли вообще готэмская резня? Нет, ну действительно, была ли, а то все умершие вот они, живы-здоровы и каются в грехах. Ну и обращения трактовались не так прямо. Слова «вернем всех» и прочие в сознании заимели другой смысл, и выходило, что преступников просто забрали на перевоспитание и, главное, перевоспитали. Ну да, те, кому места в тюрьме не хватило, резко решили завязать с преступной деятельностью и заняться общественно полезным делом. Бывшие банды отморозков теперь собирали мусор, снимали котят с деревьев и переводили старушек через дорогу, ну и зубрили уголовный кодекс, чтобы не дай бог не нарушить хоть маломальский закон. Пусть красные глазки из их собственной тени с момента возвращения больше не показывались, но если ты их не видишь, это не значит, что оно за тобой не следит и не ждет момента, когда снова будет повод забрать твою душу. Ну, теперь хотя бы понятно, почему брутальный мышь тут и с такой недовольной мордой. Работы для него вообще нет, да и общественное мнение о нем очень сильно упало. Ну и, несмотря на все старания его кента-комиссара, у которого к брутальному мышу появилось несколько неудобных для того вопросов, инфа о том, что некий бизнесмен в подозрительной компании был отпизжен, наряжен в костюм Бэтмена и оставлен на пороге полицейского участка, все же утекла, чем не преминули воспользоваться конкуренты. Так что курс акций одной компании резко рухнул. Ведь одно дело, когда глава шастает по ночам по клубам, бухает и хватает за задницы стриптизерш, и совсем другое, когда он в костюме лазит по подворотням и бьет морды бандитам. Так что повышенная мрачность брутального мыша была понятна. Но как я мог просто промолчать? Это просто не соответствовало моей маске, да и марсианин был тут и вовсю читал мои мысли. Так что я не стал его разочаровывать. У брутальной мышь запор, заговорщицким шепотом поинтересовался у Шазама, который меня сопровождал из столовой на ковер, кивая на Бэтмена, ну и дублируя ту же фразу в мыслях. Вот реальное воплощение фразы, что на уме, то и на языке. Ну, а морда у Бэтмена реально была такая, как будто у него двухнедельный запор случился. Шазам смотрел на брутального мыша, чья морда стала еще более мрачной и напряженной, и старался не заржать. Получалось у него откровенно паршиво, да и у остальных обладателей хорошего слуха, да и марсианин транслировал мои мысли всем присутствующим, ну кроме Шазама, случился приступ кашля. Дальнейший допрос стал огромным испытанием для психики героев, ведь одно дело, когда над тобой стебутся, и совсем другое, когда вроде как и стебутся, но и не стебутся, точнее уличить в этом нет никакой возможности. Особенно я за фасадом угорал от того, как этот самый фасад с отрицательным значением интеллекта воспринимал их героические имена. То, что есть люди, у которых плохая память на имена, не секрет, но чтобы так для героев это стало огромным открытием. Марсианин-то продолжал исправно транслировать мои мысли, с учетом того, что тех самых мыслей и образов в блондинистой черепушке фасада было кот наплакал, у него особых проблем не было, он вообще походу отдыхал и рефлексировал. Ну да, люди со всеми своими потаенными страхами и дурными мыслями и двойственным отношением сильно били по мозгам зеленому с красной планеты, а тут, можно сказать, такое редкое явление. Орлица у меня была моментально переименована в курицу. В мышлении фасада всем предстала ассоциативная цепочка. Крылья плюс клюв равно птица. Птица равно курица, значит, это особо курица. По тем же принципам зеленый фонарь был назван светильником. Ну, а чё, светится, светится, значит, светильник. Бэтмен смог добиться своего переименования с брутального мыша, страдающего запором, на брутального мыша, наслаждающегося запором.